держа в руках украшенную белым пером шляпу мальчика, упавшую во время сна с его головы на край площадки. «Ах, несчастный!» — воскликнул Филиппоне с выражением, обманувшим бедную мать. «Он, должно быть, влез на перила!» Но в ту минуту, как графиня отступила в ужасе при этих словах, глядя на предмет, как бы подтверждавший роковую истину, на пороге залы, где тогда находились супруги, появился человек, при виде которого граф Филиппоне смертельно побледнел и отшатнулся пораженный. Вошедший был человек лет 36, в длинном синем сюртуке, украшенном красной орденской ленточкой, какие носили тогда солдаты, служившие империи и оставленные реставрацией. Он был высокого роста, во взгляде его сверкал мрачный огонь, а лицо было бледным от гнева. Сделав несколько шагов к отступавшему в ужасе Филиппоне, он протянул к нему руку, воскликнув: «Убийца! Убийца!» «Бастиен!» — прошептал, обезумев, Филиппоне. «Да», — сказал гусар, потому что это был он. «Бастиен, которого ты думал убить наповал? Бастиен, найденный час спустя казаками в луже крови! Бастиен, пробывший в течение 4 лет в плену у русских, но теперь освободившийся, пришел требовать у тебя отчета за кровь своего полковника, которой обогрены твои руки!» И в то время, как пораженный ужасом Филиппоне продолжал отступать перед этим страшным видением, Бастиен взглянул на графиню и сказал ей: «Этот человек убил ребенка, как убил его отца!» Графиня поняла. Обезумевшая мать превратилась в тигрицу пред убийцей своего ребенка. Она бросилась к нему, чтобы растерзать его своими когтями. «Убийца! Убийца!» — кричала она. «Тебя ждет виселица! Я сама предам тебя в руки палача!» Но негодяй все продолжал отступать. А несчастная женщина вскрикнула, почувствовав, как что-то шевельнулось у нее под сердцем, и остановилась, бледная, изнемогая. Человек, которого она хотела предать в руки правосудия, в руки палача, этот подлый злодей был отцом другого ее ребенка, начинавшего уже шевелиться у нее под сердцем. В середине октября 1840 года, то есть спустя 24 года, после только что рассказанных нами событий, однажды вечером в Риме молодой человек, походивший по одежде и манерам на француза, переправился через Тибр и вошел в Транстеверинский квартал. Он был высокого роста, лет 28. Его мужественная красота, черные глаза, гордый и кроткий взгляд, большой лоб, на котором виднелась уже глубокая преждевременная морщина, служащая признаком забот и тайной печали мыслителя или художника, словом, вся эта прелестная смесь энергичной молодости и грусти привлекала к себе любопытное внимание и служила предметом тайного восхищения транстеверинок, этих римских простолюдинок, славящихся своей красотой и добродетелью. День клонился к вечеру. Последний солнечный луч, угасавший в волнах Тибра, скользил по вершинам зданий вечного города, бросая пурпурные и золотистые отблески на окна дворцов и разрисованные стекла церквей. Погода была тихая и теплая. Транстеверинцы сидели у дверей своих домов, женщины пряли, дети играли на улице, а мужчины курили свои трубки, прислушиваясь к песне уличного артиста, надеявшегося заработать несколько монет. По этой узкой извилистой улице шел молодой человек. Посредине улицы находился маленький кокетливый домик с плоской крышей. Стены его были обвиты ирландским плющом, ветви которого сплетались с лозами зреющего золотистыми гроздьями винограда.